Так, например, отец Эни, Майи Сахме, занимал высокую должность градоначальника УАЗе, одного из двух, ибо их было два. Один управлял городом живых, а другой — городом мертвых на западе, и Майи Сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе, и мог без всяких ограничений умощаться елеем радости. Могли это делать и его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятому относительно Мут, ее градоначальными родителями, можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов, ибо отдав уже в раннем возрасте, ради больших придворных выгод, свое любимое дитя в жены Петепра, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуйи и Туи, они ясно показали, что плодолюбие их, оседло сросшихся с землей предков, свойственно им в духе нового времени уже в гораздо меньшей степени. Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающимся своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворцы света. Притязания ее пола, которыми тогда пренебрегали, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни, лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и немало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуем солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было. Напротив, тут царила тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал обращающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца. И возникло, несомненно, в знак того, что рот — более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз. Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо сотканный воздух, тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его по обычаю этой страны на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением оно больше соответствовало рту, чем глазам. Принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста. С маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили в великолепные бедра и зад, оно было, по общему признанию, самым прекрасным женским телом. Более достойного похвал Уазе не знала, и при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно-отрадные образы, образы начала и проначала, образы, связанные с первозданным лунным яйцом, например, образ прекрасной девы, которая в сущности, вылиста влажной своей сущности, была никем иным, как гусыней любви в облике девы. Это Киолону. Колотя раскинутыми крыльями припадал дивный лебедь, ласково сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело с польщенной и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо. Действительно, при взгляде на просвечивающее тело Мут-Эм-Эмет в душах жителей Уазе выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существе достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное рот, который мог бы, вероятно, снисходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебедя. Им было известно, что лучшие мгновения полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов,